Глава пятая. Каждый путешествующий не должен бы уезжать из Дрездена, не видав саксонской Швейцарии. Из старинного путеводителя. Ворота Медузы. Удивительный, неповторимый май, ни облачко, эмалево синее, промытое дочисто небо, и празднично свежая, незапыленная зелень, и незачем больше прислушиваться, чей-то самолет гудит там вверху. Слово «воздух» никого уже не прижмет к земле. Оно лишь напомнит, что можно дышать полной грудью. Победа, мир. Вот теперь бы и оглядеться вокруг, поваляться на согретой солнцем траве, зажмурясь и ни о чем не думая, побродить по весеннему лесу, послушать птичьи разговоры, поглядеть, как затягивают зеленью кромки окопов, щелей, капониров. Ведь все уже кончено, все позади, и Эльба уже не водный рубеж, а просто река, тихая, до краев налитая голубым серебром. А берега, отъедешь километров на 10 от Дрездена вниз по течению, и на вершинах, обступивших реку крутых холмов меж дубов и сосен, проглянут первые розово-серые камни. Начинается сказочный край, край причудливых диких скал, край гигантских столбов, будто в шутку сложенных великанами из морщинистых глыб застывшей лавы, край глубоких, курящихся туманом ущелий, край водопадов, пещер, висящих над бездной мостов. Швейцария на Эльбе. Где-то здесь, неподалеку, стоит среди утесов знаменитый замок «Семь дубов». В 1813 году там собирались люди, готовые отдать жизнь за свободу. Они основали союз свободолюбивой Саксонии и с оружием выступили против войск Наполеона, когда солдаты Кутузова приблизились к Эльбе. Надо бы побывать в этом замке, надо бы побывать и в тысячелетней Мессене на родине саксонского фарфора, посмотреть Альбрехтсбург с его крутыми серыми крышами и редкостным кружевом готических сводов, послушать, как в полдень на башне древней Мессенской Фрауенкирхе фарфоровые колокола вызванивают мелодию старинного хорала. Эти звуки напомнят о тех далеких временах, когда Йоганн Фридрих Бёдгер, 19-летний аптекарский ученик из Берлина, пытаясь сварить из всякой всячины золото для курфюрста Августа Сильного, добыл из огня звонкий комочек спекшегося каолина, из которого можно было делать тончайшие чашки, тарелки, статуэтки и все прочее, что раньше умели делать только в далеком Китае. Это было в 1707 году, а несколькими годами позже, когда шведы вторглись в пределы Саксонии, Август упрятал Бёдгера в Кёнигштейн. Он все еще верил, что выжмет в конце концов из своего алхимика золото, и боялся, как бы живой секрет не достался шведам. В Кёнигштейне Бёдгер был действительно недосягаем. Представьте себе скалу, возвышающуюся на 240 метров над дельбой. Крутые стены, ни деревца, ни травинки, сплошной голый гранит. Издали похожие на ровно, будто взмахом меча, срезанный конус. Там, на плоской вершине, еле виднеются зубцы серых каменных стен. Вот сюда-то мы приехали ранним утром 11 мая, но не для того, чтобы полюбоваться славившейся своей неприступностью крепостью, стоящей в центре саксонской Швейцарии. Немая карта привела нас сюда. Один из ее значков совпал на полевой карте с пока еще не разгаданной коротенькой строчкой «Кёнигштейн». Затормозив у подножия скалы, мы вышли из машины. Угрюмая гранитная скала, вблизи совсем отвесная, вздымалась перед нами. И странное дело, на самом верху, на фоне густо-синего неба, полоскался по ветру маленький, едва различимый флаг. «Трехцветный, что ли?» — проговорил Кузнецов. Он до сих пор еще не расстался со своим артиллерийским биноклем, и через минуту мы все убедились, что флаг действительно трехцветный — синяя, белая, красная. «Что же это значит?» Раздумывать было некогда. Узкая дорога, вырубленная в гранитном массиве, уходила вверх, огибая скалу крутой спиралью. Наш Виллис, пожалуй, мог бы еще подняться на первой скорости с включенным дубликатором, правда, не без риска скатиться обратно и загреметь, свалившись с обрыва на крутом повороте. Вторая же машина, полуторка, и вовсе непригодна была для такого головокружительного путешествия. Решили пойти пешком, оставив часть людей с машинами внизу. Через 15 минут мы, тяжело дыша, преодолевали последние метры подъема. Слева, за обрывающейся в бездну кромкой дороги, велась далеко внизу лента Эльбы, серебряная среди поросших зеленой шерстью холмистых берегов. А прямо над нами темнели наглухо закрытые, сплошь окованные маслянисто-черным железом ворота. И еще выше, на гранитном фронтоне ворот, скалилась устрашающей гримасой, высечена из серого камня, голова медузы с волосами змеями. Примечание. Медуза в греческой мифологии одна из трех сестер-чудовищ, обладавших устрашающей внешностью, способной обратить в камень каждого, кто взглянул бы на них. На головах у сестер вместо волос шевелились змеи, оповещавшие их своим шипением о приближающейся опасности. Конец примечания. Что и говорить, крепоса была на первый взгляд мрачноватая и достаточно неприступная. Впятером мы занимали всю ширину дороги, и довольно было короткой очереди из автомата, чтобы разом отправить всех вниз. В общем, двое с пулеметами могли бы свободно оборонять крепость против дивизии. Хватило бы лишь патронов.